Глава 7. Вероника. Гадкий, напыщенный, просто невыносимый чешуйчатый гад! Как же бесит отношение аборигенов к людям! Просто слов нет, одни эмоции. Вот и мечтай потом о подобных мирах. Попадешь, и греха не оберешься. Я расхаживала по комнате туда-сюда, словно собиралась вытоптать дорожку на ковре. Во мне боролись гнев, любопытство, страх и тихо подступающая паника. Конечно, в детстве я зачитывалась историями про Жанну д'Арк и мечтала о подобных приключениях. Это ж какая романтика! Мир без технологий, простор, чудовища и принцы, знать и простой люд. Правда, на тот момент я не задумывалась о том, что обычному человеку в те времена было ой, как не сладко. Да и принц вдруг может оказаться хуже любого чудовища. Конечно, здесь князь, и он вполне себе симпатичный мужчина, но характер просто отвратительный. А спеси-то сколько! Нужно найти способ вернуться домой, забыть про Александра, иначе злости на такого гада не наберусь. Запретить себе даже на мгновение вспоминать о нем. Стоило только подумать, как он жестоко поступил с сестрой, и кулаки сами сжимались. «Идемте, вам пора!» Служанка вошла без стука, и я вздрогнула от ее голоса. Что ж, спорить не стала. Пожала плечами и отправилась к остальным девушкам. Нас собрали в небольшой теплице, куда заявился проклятый князь. «Нет, Ника, фу, не смей о нем думать, иначе снова начнешь злиться! И даже не смотри в его сторону!» Мысленно приказала себе и увлеклась разглядыванием собственного маникюра, всем своим видом демонстрируя, насколько мне здесь скучно. Наконец распорядитель решил начать испытание и, обведя всех собравшихся суровым взглядом, озвучил условия. «Достопочтенные участницы отбора, для начала я хотел бы поздравить вас с тем, что вам оказана великая честь, и теперь задача каждой из вас показать свои самые лучшие качества». «Покажи сиськи!» — мысленно пробурчала я старую шутку. «Гаденькую и глупенькую, как раз под стать человечке!» «Сейчас вам будут предложены мешочки с семенами!» — продолжал тем временем распорядитель. «Все они выглядят одинаково, поэтому выбирайте семя не взглядом, а сердцем. За неделю, в течение которой будет проходить отбор, вы должны вырастить цветок. Он отобразит вашу суть и ваше искреннее отношение к его светлости князю Александру Пурпуру. Венерину мухоловку под хвост такому князю, чтобы неповадно было девушек похищать. Интересно, как за неделю можно вырастить цветок? Он ведь только прорастать будет несколько дней. Впрочем, лучше не задавать лишних вопросов, чтобы не накликать на себя очередную волну гнева его светлейшества. Тьфу ты! У вас есть полчаса, после чего князь приглашает всех отобедать в большом зале. Закончил старикашка, и девушки загомонили, словно стая сорок. Я решила не медлить, подошла к одному из ящиков, опустила руку в небольшой бархатный мешочек, что стоял прямо перед ним, и замерла, почувствовав под пальцами прохладные семена. Неужели и правда из них может вырасти цветок, который будет отражать мое отношение к князю? Сперва хотела взять и посадить все семена сразу. А что, бунтовать так бунтовать? Но почему-то мне вспомнилось обещание, данное Александру. Проиграть этот отбор я не имела права. А значит, сыграем по их правилам, по крайней мере, пока. Мне уже стало интересно, что за растение я могу вырастить. Может быть, кактус? Из тех, которые иголками стреляют в разные стороны. Или какой-нибудь волшебный плющ, способный придушить этого чешуйчатого гада. Несколько секунд я перекатывала между пальцами круглые шарики семян, пытаясь решить, какой будет самым хищным, пока не выбрала один из них. Уж не знаю, чем он мне так понравился, но именно его я достала из мешочка. Бабушка когда-то говорила, что для того, чтобы семечко быстрее проросло, его нужно смочить слюной, что я, собственно, и сделала. Закинула в рот и с удовольствием пронаблюдала за вытянувшимися лицами князя и распорядителя. С трудом сдержав смех, прямо пальцем сделала лунку и плюнула туда семя, затем аккуратно присыпала и полила из небольшой лейки, которая тоже стояла под рукой. Подняла ящик, благо он был не тяжелый, развернулась и собиралась отнести к себе в комнату. Но распорядитель как-то быстро отошел от шока и громогласно поинтересовался. «Уважаемая намерянка, не соизволите ли ответить, куда это вы собрались?»